«Повесть о доме Тайра», «Хэйке Моногатари», одно из самых значительных и ярких произведений в жанре гунки, военная эпопея, созданная в начале 13 века, описывает историю 13 лет падения могущественной феодальной династии Тайра. По преданию, некий монах Юкинага создал повесть о доме Тайра и обучил бродячего слепца Сёбуцу ее рассказывать. Сам же Сёбуцу много лет до того расспрашивал воинов-самураев об их ратных делах, а затем помог Юкинаге все это описать. Эпические сказания, которые передавались из уст в уста. Именно эту особенность, пускай к своему затаенному стыду и облегчая для нынешнего читателя, но по большому счету оставляя как есть, Тенго и старался выделить как нечто особенное. Второй прояснившийся факт. Из-за дислексии Фукаэри не могла читать большую литературу. Тенго попробовал обобщить все, что он знал об этой болезни. Вспомнил лекции по педагогике, что слушал еще в университете. Читать при дислексии можно. Способность соображать не нарушена. Просто для чтения требуется больше времени, чем обычно. Короткие тексты считываются без труда. Но как только их становится слишком много, или дело доходит до длинных абзацев, общий смысл отслеживать проблематично. Сами буквы не совпадают в сознании с тем, что они выражают. К этому и сводится главный симптом дислексии. Причина сегодняшней науки пока непонятна. Но в каждом классе самой обычной школы найдется хотя бы один или два ребенка с дислексией. Очередные Эйнштейн, Эдисон или Чарли Мингус. Кто знает. Все эти гении, как известно, также страдали дислексией. Мешает ли дислексии писать тексты? Этого Тенго не знал. Но в случае с Фукаэри, похоже, именно так и было. Судя по ее реакции, писать ей так же трудно, как и читать. «Что, интересно, скажет на все это Камацу?» Тенго обреченно вздохнул. 17-летняя пигалица с нарушенной моторикой речи не может толком ни читать, ни писать. Да и в простом разговоре, если допустить, что она не выпендривается, бедняжка не способна составить больше одного предложения. Как тут ни крути, а пытаться выдать ее за восходящую звезду литературы – гиблое дело. Даже если Тенго перепишет «Воздушный кокон», и роман получит премию, и книга станет бестселлером, долго морочить голову публике им не удастся. Какой бы успех ни пришел поначалу, очень скоро люди почувствуют – что-то не так. И как только правда вылезет наружу, все, кого хоть немного это касается, дружно раздавят весь этот проект, как пустую яичную скорлупу. А писательская карьера Тенго, так и не начавшись ничем убедительным, потеряет всякие шансы на жизнь. Все слишком криво для успеха. С самого начала Тенго ощущал, что они ступили на тонкий лед, но теперь даже это сравнение казалось слабым. Лед трещал еще до того, как они успели сделать на нем первый шаг. Ему остается разве что вернуться домой, позвонить Камацу и сказать: «Извините, господин Камацу, но я выхожу из игры. Все слишком опасно». И это будет единственно верным поступком для человека, который отвечает за свои действия перед другими. Но стоило Тенго подумать о воздушном коконе, как его душу охватывал хаос, а сознание раздваивалось. Сколь бы опасным ни казался план Камацу, отказаться от правки кокона сил не хватало. Узнай Тенго все эти леденящие душу подробности до того, как засесть за работу, возможно, такие силы нашлись бы. Но теперь бесполезно. В мир этого текста он уже влез с головой, дышал его воздухом и привык к его гравитации. Соль этой странной истории уже осела на стенках его желудка. Само повествование требовало, чтобы Тенго его улучшил. А он нутром чуял, как именно это следует делать. Эту работу мог выполнить только он и никто другой. Иначе она лишалась всякого смысла. А значит, не выполнить ее нельзя. Покачиваясь на сиденье, Тенго закрыл глаза и попытался найти хоть какое-то, пускай даже самое предварительное решение. Но на ум ничего не приходило. Человеку, который запутался в себе, удачные мысли в голову не попадают. «И как же Адзами записывала твою историю?» — спросил Тенго. «Слово в слово», — ответила Фукаэри. «То есть как? Ты рассказываешь, она тут же печатает?» «Нужно говорить очень тихо». «А зачем говорить очень тихо?» — удивился Тенго. Фукаэри огляделась. Пассажиров в вагоне почти не было. Только мать с двумя детьми сидела напротив и чуть поодаль. Вся троица, похоже, ехала куда-то развлекаться. Слава богу, на свете еще встречаются такие счастливые люди. «Чтобы они не услышали», — почти шепотом ответила Фукаэри. «Они?» — переспросил Тенго. Но взгляд ее был таким рассеянным, что нетрудно было догадаться. Говорит она вовсе не о матери с детьми, а о тех, кого здесь нет. Кого она знает очень хорошо, но Тенго никогда не встречал. О ком-то очень конкретном. «Кто такие они?» — уточнил он таким же полушепотом. Фукаэри ничего не ответила. Меж бровей девушки пролегла резкая морщинка. «Ты хотела сказать «little people»?» — спросил он наугад. Как и прежде, никакого ответа. «Ты боишься, что если эти твои little people узнают, что ты рассказала о них всему белу свету, они очень рассердятся?» Фукаэри все так же молчала и все так же смотрела в никуда. Подождав немного и убедившись, что ответа не будет, Тенго решил сменить тему. «Расскажи о своем сенсее. Что он за человек?»